«Вы представляете, кто мог быть этим резидентом?» — спросил Алексей. «Нет, не представляю. Я вообще не думал, что мой поход в этот бар окончится такой кровью». «Ясно», — Алексей взглянул на Иевлева. «Поиск теперь был не просто его личным делом и не просто расследованием обстоятельств гибели полковника Лиакутиса. Дело принимало новый, более серьезный оборот. Речь шла о деятельности зарубежных спецслужб на территории самой России. «Где мы можем найти Савельева?» — в упор спросил Алексеев, не обращая внимания на Иевлева, который покачал головой, давая понять, что это пустой вопрос. «Где Игнат Савельев?» «Я действительно не знаю», — пробормотал Сарычу. «Мне кажется, что он в Германии. Он звонил мне часто из Германии. Но где именно находится, никогда не говорил. Он ведь был ранен и в 91-м почти 2 года лежал по разным больницам». «Как ранен?» — удивился Алексеев. «Поэтому мы их тогда и не искали», — кивнул Сарычу. «Мы считали их убитыми. Было 2 трупа. Мы считали, что это трупы Савельева и Семенова. Так показали и Лозинский с Потапчуком. Никто не мог предположить, что они остались в живых». «Как найти Савельева?» — вскочил Алексей, уже теряя терпение. «Но я знаю, где живет его брат», — сказал наконец Сарычев. «Это рядом с Берлином, совсем недалеко». Глава 21. В этот день они вышли из отеля рано утром. Надо было успеть к пригородному поезду, который доставит их в Лукенвальде. На вокзал они приехали несколько раньше, чем полагали. Несмотря на объединение Берлина в единый механизм, в восточной части города все еще не было налажено столь всеохватывающее экономическое благоденствие, которое имелось в западном. Вместе с тем, огромные инвестиции, которые вкладывались в восточные земли, и в частности в Берлин, позволяли предположить, что со временем город превратится в большой и красивый центр самого сильного государства Европы. И хотя берлинский Хилтон уже был частью западного мира, сочетая в себе роскошь и комфорт лучших отелей Запада, тем не менее все еще чувствовалось, что он находился в восточной части, где было меньше автомобилей и магазинов. Например, номера, в которых остановились сотоварищи по розыску, не убирались горничными, что было неслыханным для отелей такого ранга в других частях мира. Сказывались инерция мышления и инерция поведения. Сидя в вагоне пригородного поезда, Потапчук обратил внимание на то, как ведут себя немцы, как проходят мимо друг друга, стараясь не задеть соседа, как извиняются при встрече и дежурно улыбаются. Он толкнул Дронго в бок и прошептал: «Небось, здесь вы такой компании, как в нашей электричке, не встретите». «Это плохо или хорошо?» — улыбнулся Дронго. «А шут его знает», — честно ответил Потапчук. «С одной стороны, наверное, хорошо. Можно спокойно ездить в любой город, хоть днем, хоть ночью. А с другой стороны, плохо. Пресно живут, скучно, неинтересно». «Вы это расскажите кому-нибудь из пассажиров того вагона, в котором мы с вами ехали», — напомнил Дронго. «Думаю, они бы с вами не согласились. В тоталитаризме есть своя прелесть. Он дает простому гражданину ощущение безопасности».